Издательство «Эксмо». Наталья Андрейченко. Откровение. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Я воскресну из пепла, незабудки срывая, незабудки срывая, зацелую и брошу. Песня наша иная, я девчонка такая, удалая, простая, на Руси процветаю. По пути пробегая, страны все зацепляю. И по миру гуляю, всех людей обнимая. Но домой прибегаю, и тогда запеваю. Песня наша такая, залихватски простая, всех людей обнимая, души всех пробуждая, кайфом всех опьяняя, нас к любви направляю, к свету всех посылаю. Первая серия. Почему так? Сегодня 7 января 2024 года. У нас огромный праздник, русское Рождество. И вот я сижу утром, смотрю на спокойно неугомонную воду Карибского моря, слышу тихий прибой, шелест удивительных пальмовых ветвей, которые создают уникальный и успокаивающий звук вечности. Ко мне на крылечко в моей палапе-пирамиде пришла маленькая ящерица. Я ей улыбнулась и поняла, что ей было бы тоже интересно познакомиться с моей историей. В этот удивительный день я благодарю Бога за все, что было в моей жизни. Я счастлива. Я осознаю, что я благословенный человек. Я благодарю Бога, что родилась в 1956 году, что я майская, трудоголик, пахарь, что я родилась в той стране, где я родилась, получила то образование, которое именно мне, Наташе, именно моему сердцу, уму было нужно и необходимо. Ведь когда приходит время, ты смотришь на разные ситуации с точки наблюдателя. Вот если все-таки отстраниться, выскочить из быта и забот и посмотреть на всю ситуацию сверху, то мы все можем воскликнуть: «Боже мой! Ох, как же все хорошо! Как же я благодарна моей бабушке, этой великой русской женщине, которая подарила мне столько любви, столько заботы. Через нее я познала эту великую русскую душу, через ее милосердие, через ее самоотдачу, просто отдавать, отдавать, отдавать и отдавать. И как я сердилась на свою маму за то, что у меня ее не было, что я никогда не знала ее рук, ее теплоты, ее внимания, ее нежности. Девочке не дано было понять, как стать женщиной и воспитывать детей. У нее не было примера матери. С другой стороны, если бы меня воспитывала мама. Фу, какой ужас! Что бы тогда случилось? К счастью, меня воспитывала не умнейшая, номенклатурная, жесткая, великая, своеобразная женщина с тремя образованиями, а бабушка, добрейшей души человек. И ручки-то я ее помню, и лежала я у нее всегда на груди, и всегда она была рядом. Мне было тепло, нежно и прекрасно. Так что же получается? Значит, все хорошо? И как же я сейчас благодарю свою маму? Ведь без нее Наталья Андрейченко никогда бы не было. Мне не надо было бы тогда драться кулаками, зубами, неизвестно чем, вырываясь из ада, из пледа команд и зомбирования моей мамы. Но я это сделала. А теперь совсем не имеет значения, что она никогда не сказала мне: «Какая же ты молодец! А ведь ты хорошая актриса. Я тобой горжусь». О чем вы говорите? Это были только мои мечты. И детство, и юность. Я пахала как лошадь. И даже когда я сбежала из дома в 18 лет, я думала, ну, когда-нибудь. Ведь она признается. Ну, когда-нибудь, возможно, скажет, что я вроде и ничего. И не совсем говно паршивое. Нет. Этого не случилось. Меня так же жестко зажимали и воспитывали. Но как? Какое же это счастье! Ой, и понимаешь, это только потом. Зато какой у меня был папа, дружочек, красавец-мужчина. Наверное, благодаря этому впоследствии мне нравились мужчины старше. Мой папа умный, интеллигентный, элегантный, добрый, потрясающий, готовил пятизвездные ужины и обеды, накрывая на стол, как только во дворцах это было принято. Инженер огромного секретного машиностроительного завода, он все время подстраивал свой график так, чтобы быть всегда рядом со мной, отвезти и забрать из школы, успеть в музыкальную школу, на фигурное катание, в бассейн, на балет и еще... Не забыть покататься на лыжах, потому что мы жили в городе Долгопрудном. Там были великолепные леса и холмы на канале Москвы-реки. Но в 8 часов приходила командная мама. И начиналось ой-ой-ой-ой. Но одно маленькое событие, нравится тебе или не нравится, формирует другое. Мы все болтаем о том, что все, что не делается, к лучшему. Но мы не прослеживаем и не верим, что это именно так и есть. Вчера я перечитывала материал, который создаю для книги, и меня очень заинтересовала одна фраза. Так все-таки что было сначала, яйцо или курица? Так что нужно было сначала сделать, а? Сначала спиться до чертей собачьих, затем идти и просить помощи у врачей, в результате, получая эту помощь, выйти из физического тела и испытать первую клиническую смерть. Так что это? Благословение Господне? Так значит, надо было пройти через тернии к звездам именно таким путем? Так значит, моей душе необходим был именно этот опыт? Именно в этой конкретной жизни. Так значит, все правильно? Понимаете? Я не по книгам, а на собственном опыте убедилась в том, что я не есть физическое тело, что смерти нет. Есть просто переход в другую реальность, поэтому и страхов никаких быть не может. И значит, второй раз, когда я лежала под колесами машины, и уже ничего не боялась, потому как страха выхода из физического тела у меня не было. Я знала, что живу вечно, но успела бросить во Вселенную последнюю просьбу. Сына, сына, Митеньку. Ой, Максимилиан не успел усыновить. И именно эта мысль с просьбой о помощи другому человеку оставила меня жить на земле. Значит, что-то было недоделано. Значит, миссия моя не была до конца выполнена. Боже, я за все тебе благодарна, за мой очень сложный, непростой опыт. Я благодарна тебе и за ту ситуацию, когда на меня 18 лет напали бандиты. Сначала таксист, а потом два подростка по 14 лет, когда я до последней капли крови стояла за свое целомудрие. Когда в меня стреляли, отрезали полруки и сбили таким образом, что мой бедный отец, получивший на руки этот полутруп с синим раздутым шаром вместо головы, услышал от врачей: «Мы не можем ответить на вопрос, есть ли глаза у вашей дочери». И этот труп он привез домой. Мамы, как всегда, не было. Значит, именно так и должно было случиться. Значит, мне необходим был этот опыт. Я дралась за всех женщин. Я выжила. И не просто выжила, а стала смелой. И после этого у меня появилось огромное количество мужчин. Я почему-то считала, что теперь могу позволить себе все, как сорвалась. А встречи с моими учителями? Господи, боже мой! Как это все удивительно, как все правильно. Когда нам говорят, то мы не слушаем и не слышим. А истина проста. Когда ученик готов, к нему приходит учитель. Я очень благодарна всем моим учителям различных вероисповеданий. И вот сегодня, в такой замечательный праздничный день, я благодарю всех. Бабушку, прабабушку, род Андрейченко, род Соколовых, страну мою великую, историю ее загадочную, очень красивую и жесткую, образование мое в Институте кинематографии, образование мое в Московском университете имени Ломоносова, образование в музыкальной школе, в балетной школе, мое фигурное катание – все так пригодилось в жизни. Если бы у меня не было такой мамы, как бы я могла выдавать любимому зрителю эту эмоцию в своих образах? С глазами, полными слез, трясущимися руками. Это был не просто технический момент. Это память. Память обид, память унижения. Это моя эмоциональная память. И как из волшебной шкатулочки, в которой лежало все, и когда приходило время, она чудесным образом открывалась, и я доставала одно, другое. Третье. И создавались образы, уникальные образы, которые были основаны на моем личном опыте. Как же можно было прожить такую тяжелую, интересную жизнь и еще остаться при этом счастливым человеком и женщиной? Два таких супруга, один короче другого. Максим Дунаевский со всеми его историями. Как можно было пережить, что в ту ночь, когда я рожала человеку первого в его жизни ребенка, он в это время наслаждался и зачинал другого? Потом, как могло случиться так, что я, настолько русская патриотка, должна была пройти через такую трагедию? Я обожаю свою страну. Я стою перед ней на коленях. Я знаю, что за Россией будущее, и она поведет мир к спасению. Это происходит уже сейчас. Об этом написано в книгах всех мудрецов, даже в Кабале. Но дело сейчас не в этом. Как могло случиться, что именно в мою жизнь приходит мужчина, в которого я влюбляюсь, и мне... Именно мне необходимо сделать выбор между любовью к родине и безумной любовью к мужчине, который оказался, блин, из другой страны. Как и почему миссией нашей с ним дальнейшей жизни стало объединиться и доказать всему миру, что союз между Востоком и Западом возможен? Господи, Боже мой, как могло случиться так, что именно в этот день, 20 декабря 2007 года, когда упали границы во многих европейских странах, через 21 год нашей совместной жизни произошел наш развод? Я очень хорошо помню, как в ночь с 20 на 21 декабря я наблюдала салют в малюсеньком городе Словении, в Мариборе. Я рыдала навзрыд, как знаково. Вы поженились по любви и для исполнения миссии. В тот день, когда миссия была исполнена, мы развелись. Когда проводишь подобные параллели, когда ты видишь, понимаешь, чувствуешь и вспоминаешь опыт жизни с очень нездоровым человеком, становится бесконечно грустно. Как справляться с его чудовищными психическими отклонениями, про которые я знала, но, к сожалению, не понимала, как к ним относиться и как на них реагировать? Ведь никто меня не научил. Был бы тогда психоаналитик в моей жизни, все сложилось бы по-другому. Но я думала, что психоаналитики существуют только для работы с сумасшедшими. А я что? Я нормальный человек, пахарь. Как могло случиться, что именно меня удостоили возможности работать в разных странах мира и на разных языках – русском, английском, немецком? Как могло случиться, что именно меня удостоили чести сыграть роль Мэри Поппинс? И что именно меня помнят поколение людей? И главное, поколение людей моей любимой страны. Какое количество доброты и любви эти поколения получили, несут в себе и благодарны по сегодняшний день. Люди исполнены ко мне не просто восхищением, как к знаменитости, а настоящей любовью, идущей от сердца к сердцу. И эта любовь меня энергетически заряжает. Сначала я любила и отдавала все, что у меня есть. А теперь, благодаря этому, я базируюсь на золотом облаке любви людей, которым я буду всегда предана. Как так случилось, что я сейчас нахожусь в Мексике? Почему мое сердце привело меня именно в это место? Память из прошлых жизней? Какое огромное количество вопросительных знаков? Как? И для чего произошло то, что Максимилиан Шелл со всей своей безумной ревностью сманипулировал все так, что я не смогла сняться в самых больших голливудских фильмах? Я еще не успела прилететь, а меня уже ждали на главной роли режиссер Фред Скеписи в фильме «Раша Хаус», «Русский дом» с Шоном Коннери и режиссер Клинт Иствуд с картиной «The Rookie», «Новичок». Как мог Максимилиан изуродовать мою профессиональную жизнь? И почему? Но ведь если бы этого не произошло, я бы не взбунтовалась тогда, в далеком 98-м году, когда я поняла, что потеряла себя, свою маленькую девочку Наташу. Я осознала, что надо что-то менять. Встала и ушла. От всего. В поисках истины, оставив всю эту мишуру вокруг меня. Да, естественно, потеряв мужа, по-другому и быть не могло. Ведь мужчины не переносят, если что-то оказывается важнее их. Как все это могло случиться? Как? При всей моей любви, возможно, я и могла уделять больше времени моим детям. Да, я согласна. Но я же не валялась где-то пьяная с разорванными чулками по помойкам. Я ж пахала, как лошадь, вы понимаете, я постоянно работала. И так случилось в моей жизни, что вместо своих детей я отдавала время всем детям моей любимой страны, любимым зрителям, публике. И за это я сейчас изгой. И дети меня покинули. Как так случилось, что появился весь этот опыт, опыт двух клинических смертей и двух предсмертных состояний, которые со мной случились в Голливуде? и сделали мое имя легендарным. В госпитале врач, просмотрев рентгеновские снимки после того, как по мне проехала машина, сделал заключение. Да, русскую женщину убить невозможно. Как так случилось? Как? Как могло случиться, что именно мне нужно было пережить предательство и ограбление сына, в то время, когда он был самым большим другом, самым любимым человеком на земле, еще и моим бизнес-партнером? Как остаться после этого человека? Как пережить наитяжелейшее заболевание дочери, которое она унаследовала от своего отца? Оно бежит по наследственной линии семьи Максимилиана. Его прапрадед, крупнейший психолог Австрии и Германии, женился на своей больной пациентке. У них появились дети, и в конце жизни он лично отвез любимую супругу в сумасшедший дом для проживания. И никогда, никогда не смог себе этого простить. Никогда. Прогноз врачей для моей любимой дочери оставляет желать лучшего. Какой же силой должна быть душа, которая выбирает именно этот опыт, выбирает именно этих родителей и приходит именно в это физическое тело для того, чтобы все это пройти и испытать через боль? Какое же богатство именно эти испытания? И это еще не конец. И для чего-то все это происходило. Я всегда говорю, жизнь справедлива. Будь благодарен. И поэтому я начинаю свое повествование 7 января 2024 года с безумной благодарности к Богу, Вселенной, мирозданию. Если вы действительно хотите узнать обо всем этом, продолжайте слушать мою книгу. Я приглашаю вас в сказку, в мою сказку. Как можно все это вынести? Остаться человеком достойным, красивым, добрым, благодарным, любящим людей, не капризным, не вонючим, а достойной женщиной с эпическим и общепланетным сознанием. Благодарю вас. Благодарю всех за внимание и желаю хорошего путешествия. Да, я русская. Я этим горжусь. И этот титул у меня никто отнять не сможет. С любовью, Наташа.